и предав ее огню, она сама в сражении сильно пострадала. В подзорную трубу были видны ее полураспущенные, мешком свисающие на реях паруса, у которых картечь и ядра перерубили шкоты и сезени. По мере приближения Баркентины стали заметны зияющие дыры в ее фоке и гроте, пробитые ядрами. На фок-мачте полоскалась по ветру черная тряпка пиратского флага. «Они идут нам навстречу. Дурачье», — сказал Майкл. «Они уверены, что мы вышли сопровождать их до стоянки». «Так оно и есть», — согласился я. «Майк, всем матросам придется заняться пушками. Я встану за штурвал. Мы должны подойти к Баркентине как можно ближе и взять ее на абордаж. Нам нельзя преждевременно раскрывать свои карты, иначе они не подпустят нас к себе, а их орудийного и мушкетного огня нам просто не выдержать». «Верно. Вся хитрость в том, чтобы взять ее на абордаж. Нужно попытаться проломить ее корпус, но так, чтобы не потопить. Главное — сойтись в рукопашную. Мы отправим их всех на завтра к акулам». «Орудия заряжены?» — спросил я. «Мы поперчим их картечью и шрапнелью. В носовую пушку забит двойной заряд. Эмбер, поставь несколько черномазых на подноску ядер и пороха. Да проследи, чтобы порты легко открывались». Я обернулся к Мушманго. «Прикажи своим людям хорошо укрыться, спрятаться. Понимаешь?» — сказал я. «У нас мало мушкетов. Нам надо подойти к ним вплотную и стрелять лишь тогда, когда каждый выстрел точно попадет в цель. А до тех пор пусть они думают, будто мы их союзники. Понял?» Вождь стоял, опершись на свою обнаженную саблю, с воинственным выражением на светло-шоколадном лице. «Моя? Понимал», — сказал он. «Ты их обманывать? Верно. А не думать, ты друг, пока ты им не отрезал голова? Очень хорошо». И он принялся энергично распоряжаться, отдавая приказы своим людям. Сэр Ричард поднялся наверх. Было очевидно, что он либо нашел доступ к запасам туземного вина на борту, либо позаботился о создании собственного резервного фонда в каюте. «Кажется, наконец-то мы их выследили, мистер Пенрит», — спросил он Икая. «Не пройдет и часа, как начнется бой, сэр Ричард», — ответил я. «Я позову вас, когда настанет время». «Что такое? Вы меня позовете?» — делано возмутился сэр Ричард. «Вы думаете, что я пьян? Хотите отстранить меня от сражения? На том корабле находится мой племянник, сударь, и я буду первым, кто окажется у них на борту». Не было смысла вступать с ним в пререкание, особенно в том настроении, в котором он пребывал. Я все свое внимание уделял штурвалу и не мог тратить время на уговоры. Саймон успокоил его и отвел вниз. Баркентина с развивающимся на мачте черным флагом приближалась, и сокол несся по предзакатному морю к ней навстречу. Разбит был бушприт и расколот руль в один из горячих дней, и было в бортах картечи и пуль больше, чем ржавых гвоздей. Глава 22. На абордаж. Майкл явился на ют с донесением. Он повязал лицо красным платком, чтобы скрыть бороду. Второй платок на голове прикрывал его черную шевелюру. Золотые серьги болтались в его ушах. Горбатый нос хищно раздувался. Все показывало, что он предвкушает скорую битву. Могучие руки его, обвитые толстыми канатами вен, были обнажены. Тяжелый палаш свисал у его бедра. На поясе между широким кожаным ремнем и шелковой перевязью красовался целый небольшой арсенал из ножей и пистолетов. Недовольствуясь этим, он заткнул еще пару пистолетов в хитроумно завязанные узлы своего шейного платка. Глаза его горели, устремленные куда-то вглубь себя. Этот человек был явно одержим дракой. Он был идеальным бойцом, настоящим викингом И неудивительно, подумал я, что